Глава 25. «Собрался?» Дарина проснулась вместе со мной еще до рассвета и теперь сидела за низким столиком и смотрела, как я заканчиваю сборы. «Да, амазонка моя». «Не плутай без надобности по дорогам княжества. Что задумал, то и делай. И не вмешивайся в людские дела понапрасну». «Хорошо». Я туго притянул к ранцу суконное одеяло. «Присядь». Дарина положила руку рядом с собой на циновку. Мы поцеловались, без страсти, и лишь для того, чтобы тепло поцелуя оставалось с каждым из нас на все время разлуки. Потом сидели, обнявшись, и молчали несколько минут, пока мой чуткий слух не уловил шаги. «Пайгамбар уже идет», — погладил я Дарину по щеке. «Ну, зачем? Это что еще за сырость? Вот, чтобы не думала там себе всякое, будет тебе наказ». Дарина утерла навернувшуюся слезу и, оживившись, спросила. «Какой?» «Шорниками будь, проверяй то, что они делают. 50 сёдел надо, не меньше. А потом с пайгамбаром займитесь лодками, их много надо». «Сколько много?» «Хотя бы одна на три семьи. До озера и пешим строем выйдем. А потом? Потом нужно будет всему люду перебираться быстро, за 2-3 раза не дольше». А ну, как заметит кто, и разъездным патрулям княжеским сообщит, времени мало будет. В дверь осторожно постучали. Но напрасно, мало кто уже спал в Четраке, да и во всем Шахаре. Прав был вождь, зароптали люди. И только их вера в пророчество позволяла доверять всему, что решил делать Белли. «Не провожай, Даринушка». Я пристроил на свой широкий пояс меч и закинул на плечо ранец. «Поспи, а потом и за дело принимайся, о плохом не думай». Дарина подошла ко мне, быстро переставляя босые ноги по дереву пола, пристав на носки, обняла меня, положив голову на грудь, а потом также быстро прошла к циновке, накрылась пестрым тканым одеялом и, отвернувшись к стене, сказала: «Иди уже». Пайгамбар, что так и стоял в дверях, подхватил с пола баул с притороченным к нему арбалетом. Мы вышли на внутренний балкон Четрака и пошли к лестнице. В дверных проемах стояли фигуры людей. Они смотрели на меня так, что внутри все переворачивалось. «Белли!» – окрикнул меня самый младший сын вдовой соседки. Весь ее детский сад высыпал на внутренний балкон, а малой догнал меня и дернул за рукав. Я остановился, развернулся и присел на корточки. «Ты же вернешься и укажешь нам путь?» «Конечно. Я просто хочу проверить, что нас ждет на этом пути». «Вот». Малой протянул мне маленькую, вырезанную когда-то давно из дерева птичку на витом шнурке. «Это что?» Я наклонил голову, позволив ребенку надеть амулет на меня. «Это Белли, маленькая птичка, что живет среди снегов в горах». Мы шли с пайгамбаром по широкому настилу центральной улицы Шахара, ко входу в поселение. Меня немного потряхивало от всех этих сантиментов, разволновался. Не люблю всякие прощания и расставания. «Люди верят в тебя и ждут твоего возвращения». Пайгамбар остановился на границе настила и тропы, уходящей к поляне жертвоприношения. «Присмотри за Дариной и за бондарями, надо много бочек». «Будь спокоен». «Ну, не прощаюсь», — хлопнул я по плечу молодого шамана. «Дальше не ходи, звери уже там». «Я тоже тебя жду», — сказал в ответ пайгамбар, развернулся и пошел к Шахару. Вся стая была в сборе. Я чувствовал от них эмоцию некоего возбуждения и радости, что ли. Вожак лежал у жертвенного камня, рядом с которым я вчера оставил седло. Остальные коты лежали меж деревянных истуканов и оживились при моем появлении. «Что, бродяги, готовы в дорогу?» Я положил на землю свою ношу. Вожак потянулся, прогнув спину, и сел, утробно заурчав. «Седлаемся!» Я потрепал вожака за шерсть на груди. Процедура крепления седла заняла некоторое время. Затем закрепил баул, пока кот покорно лежал, ожидая, когда я, наконец, усядусь. Забравшись в седло, я поднял взгляд к небу, на котором большая луна уже не такая яркая на рассвете, висела бледно-розовым большим блюдом полнолуния, словно благословляя меня в путь. «Ну, с Богом!» – сказал я вслух и чуть потянул на себя лиану правила, заставляя кота подняться. Пару раз ощутимо качнуло. Все же, несмотря на грацию этих животных, амплитуда движений приличная. «Тихо, тихо, не так резко», – погладил я кота. «Ну что, вперед?» Я немного прижал коленями бока животного, и кот, понимая, что от него требуется, пошел на юг, постепенно ускоряя шаг. Три кота за несколько длинных прыжков вырвались вперед дозором. Остальные разбрелись по периметру примерно на 100 метров. Я прислушался к своим ощущениям. Спокойно. Пока спокойно. И это хорошо. Кузнечный каменок. Хартские земли. Скромных размеров посад на южной стороне каменка, где протекали две протоки, которые через десяток километров соединялись в одну, был своего рода местным гетто. Нет, ни о каких идеях нацизма среди хартов и речи быть не может. Но тут по большей части проживали те, кого в моем мире называют неудачниками. То есть несостоявшиеся купцы, опустившиеся до беспробудной пьянки, ремесленники и прочий серый люд. Есть еще совсем немного зажиточных крестьян, которые держат большие угодья по окраинам каменка, но те обособленно держатся. На самой окраине посада, у протоки, рядом с дешевым постоялым двором, притулился покосившийся домишко. В нем и нашел пристанище бывший воевода. Домишко принадлежал встретившейся с предками дальней родне Лунгина и уже давно пустовал. Разве что кто-то на длительный постой попросится. Так Лунгин издавал развалюху за пару золотых ноготков в месяц. Со двора до Тарина, дремлющего после скромного ужина, донесся хруст снега под чьим-то тяжелым шагом. Быстро сунув босые ноги в сапоги, Тарин прошел к окошку, попутно прихватив со стены боевой топорик. «Тарин, это я!» – раздался низкий голос из-за двери. «Заходи!» Отворив старую, скрипучую, но еще крепкую дверь, сказал Тарин и присел на лавку. «Мхом-то не оброс тут?» – стряхивая снег с подола кафтана, спросил Лунгин. Потом прошел к столу и поставил на него большую плетеную корзину, от которой сразу распространился аппетитный аромат. «А чего мне? Живу спокойно. Есть время всякие разумения ровно сложить». «И что, сложил?» «Сложил. Ты скажи лучше, узнал чего за людей лихих?» «Узнал». Лунгин присел рядом на лавку. «Всякие есть. И те, которые гнева предков не боятся. И те, которые от худой жизни в лес ушли. Дружинники или прочий оружный люд есть среди них?» «Есть и такие», — вздохнул Лунгин. «Ты бы уже того сказал мне, чего удумал». «Оно тебе без надобности, друг мой. Живи своей жизнью и благодари богов за то, что еще никто не связал тебя со мной доносом. Хранители давно шею выпрямили». «Эх, рубануть бы!» С досадой Тарин ударил кулаком по лавке. «Да кавалерия императорская наездами везде порядки наводит. Я тут третьего дня в корчме, что на тракте стоит, обедал. Так краем уха разговор один слышал». «Не ходил бы ты по местам таким. Узнают же». «А по мне так уже пусть и узнают. Руки чешутся». «Ну-ну», — оклемался. «Раны затянулись». «Так что в корчме?» «Да сынишка там был, одного торговца, что в медовый многодворец за товаром ездит. Все кричал, что на его глазах весь многодворец императорские всадники спалили. Угомонили его там, конечно, добрые люди. Но то все правда была. Медовый он к роду первуша белого близок». «Это который княжны не признал?» «Императрицы, друг мой, императрицы. Так ее величать надо». «Да, тот самый, и который супротив всего иноземного встал. Еще там кто-то с ним в родстве был и дружину собрал. А закончилось чем, знаешь?» «Люди говорят, наказал их князь». Кабы ведал князь, что творится в землях его, совсем без разумения после свадьбы своей. Не князь-то был, а скади, будь ей пусто. Чего лишние разговоры разговаривать, одно скажу. Пришли ночью и порубили всех оружных и глав родов в придачу. Вот как значит. Да, снова тяжело вздохнул Тарин. Кабы знал я, что так обернется все с иноземцами этими. Ладно, чего разузнал-то? На левой протоке двор постоялый, хозяином там Лагат Жареный. Чудное имя, хмыкнул Тарин и отломил кусок лепешки, что торчал краем из корзины. Дела его еще чудные. Связан он с лихим людом, я это точно знаю. Так что можешь к нему наведаться и сам все выяснить. Спасибо, друг. Ну, видно, пришло время. Тарин прошел к топчину и извлек из-под него свой баул, покопался в нем и вытащил несколько длинных свертков. «Еще просить тебя хочу. Нужен кузнец, чтобы и хорош ремеслом был, и не говорлив особо». «Есть такой», — кивнул Лунген. Немного повозившись, Тарин собрал арбалет, взвел тетиву и, вложив болт, выстрелил в стену срупа. «Сказывали мне, проезжая через форт у городища, кузнецы, о таких луках на палке. Думал, с пьяных глаз болтают, а поди ж ты». Лунген взял в руки арбалет и стал рассматривать. «Пару десятков надо изготовить, только...» Тарин замялся. «Расплатиться сразу не смогу». «Отряд наемников решил собрать, да лихой люд в лесах прижать». «Зачем тебе лишние знания? Скажи лучше, поможешь?» «Помогу», — вздохнул Лунген. «Объяснишь оружейнику, что лук пусть под карцкую стрелу делает. Да стрелы длиннее. Хотя чего объяснять, коли толковый оружейник сам уразумеет». «Сделаю», — кивнул Лунген и поднялся. «Пойду, скоро совсем стемнеет. А беднота нынче обезумела. В переулках каменка уже разбойничают». «Я провожу». Тарин снял с сушилки у печки портянки. «Не откажусь». Городище. «Просыпайся, мой император», — прошептал Аскади на ухо Талису. «Помнишь, ты хотел загнать для меня оленя?» «Уже утро?» С трудом Талис открыл глаза и посмотрел на занавешенное не до конца плотной шторой окно. «Хорошо, засветло успею выехать». С тех пор, как был заключен союз между Империей Каменных Башен и Трехречьем, а также с момента свадебной церемонии, князь Талис по-настоящему вкусил власть. То есть ту ее часть, до которой раньше невозможно было дотянуться из-за постоянной занятости, управляя делами княжества. Теперь новоявленный император позволяет себе пропадать на охоте, устраивать потешные бои в честь императрицы и строить планы на летний переход через пустыню. «Только надо поговорить с Ицканом. Вчера мне было некогда». «Я сама с ним поговорю». Скади скинула с плеч накидку и припала к губам Талиса. Спустя час Скади, стоя у окна княжеской башни, проводила супруга на охоту, после чего вызвала к себе советника Ицкана. «Вы можете говорить и со мной, дорогой Ицкан, о всех заботах о княжестве». В покоях, кроме Ицкана, находился советник Корен и наместник Стак. «Я привык обсуждать эти вопросы с князем, моя императрица». Стоявший посреди небольшого зала Ицкан старался не показывать своего раздражения и вытирал о кафтан потеющие ладони. «Я говорил императору Талису, что вы не захотите делиться со мной своими мыслями», – вздохнула Скади, посмотрела на потолок, потом на огонь в камине, а потом прямо в глаза Ицкану. «Но император Талис заверил меня в обратном. Он сказал, что вы обязательно поделитесь со мной всем, что вас заботит». «Если так, то меня многое заботит». «Что именно?» Скади улыбнулась и указала рукой на стул с высокой спинкой рядом с камином. «Кое-что произошло в Хартских землях, а также встречи с князем уже несколько дней дожидаются старейшины родов, И вот еще что. Если вы не будете обращать внимания на трудности народа, то эти трудности постучат в двери ваших покоев обухом топора». «Вы умный и смелый человек», – улыбка не сходила с уст императрицы. «Хорошо, изложите все в донесении. Я прочту и приму решение». «Слушаюсь, моя императрица». Ицкан поклонился и покинул покои.